382. Ты знай, ничто не заменит общение, если оно состоялось. Все остальное, вся жизнь становится лишь задним фоном картины, в центре которой, в фокусе, владыка. Убрать его, и картина той жизни потеряет всякий смысл и содержание. Все прочее осмысливается постольку, поскольку есть главное, и питается его светом. Потому пришедший ко мне со мной и остается. Бывают и временные отходы, но за исключением предателей всегда отходящие возвращаются снова, ибо без меня пусто. Мелькающие огоньки майи обманчивы, как болотные огни, и заводят в трясину, в которой захлебывается дух. Все здоровое тянется к солнцу, потому соберу стадо, и когда оно будет собрано, и когда встану над ним, обратившимся ко мне, исчезнет разделение, и будет единая семья человечества. Смысл событий в достижении этой цели великой. Труден и тяжек к ней путь, но ускорены события, ибо за короткий срок надо пройти то, на что потребовались бы сотни лет. Дух человеческий уже вопиет. Легко ли нести бремя разъединения, когда огненные энергии напрягают явление до пределов невыносимости? Выхода не будет. Либо придется принять единение и кооперацию, либо погибнуть, будучи сжигаемыми мощью несогласованных энергий. Лучи новых энергий наполняют всю землю и каждый организм. Тело человеческое сможет их выдержать при условиях гармонического уявления. Внутренняя несогласованность и разновесие будет знаком саморазрушения и смерти. Хрупкие оболочки не выдержат испытаний огненного, будут умирать десятками миллионов, прожигая аппараты свои силою дисгармоничных энергий. Устоять можно будет лишь в равновесии и согласованности внутренней. Потому столько говорится о равновесии. Равновесие будет знаком спасения, неуравновесие — смерти, болезней и конечного саморазрушения. Новое небо и новая земля не для всех, но для могущих вместить новые лучи в рамках согласованности духа. Эти же самые творящие благодетельные лучи, войдя в сферу несогласованного внутреннего микрокосма, разнесут его на части и разрушат, пережигая провода энергии несгармонизированных токов. И нельзя уже будет помочь им, единение и согласованность не принявшим. Единение, согласованность и кооперацию всех и во всем утверждаю во всепланетном масштабе. Довольно земля раздиралась силами, разъединявшими. Дальнейшее промедление грозит страшным взрывом. Катастрофы не избежать, но нужно сделать ее частичной, спасая планету в целом. Разрушители разрушены будут, сами разрушат себя. Напряжение пространственных энергий усилится еще более. Его надо выдержать, призвав равновесие. Нужно, чтобы в каждом человеческом аппарате огонь мог сочетаться с плотью. В противном случае, как и с землей, взрыв неизбежен. Собиратель новой расы, владыка, спасение в нем, вокруг него и надо объединиться, собрав все силы духа, чтобы явить согласованность.